Глава 11, часть 2. Я ни в коей мере не перегибаю палку, называя действия Жукова преступными. Выполнение приказа Жукова обернулось гибелью и пленением кадровой Красной Армии, а следствием этого были потеря огромных территорий и гибель десятков миллионов людей. Статья 58, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР четко определяла признаки, по которым то или иное лицо могло быть осуждено по данной статье. Среди этих признаков – подрыв или ослабление внешней безопасности Советского Союза. Как иначе квалифицировать приказы Жукова? Именно так. И подрыв, и ослабление внешней безопасности. Пункт 4 той же статьи предусматривал высшую меру социальной защиты – расстрел. За оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению. И тут председатель любого трибунала, без всяких натяжек, мог бы подписать гражданину Жукову вышаг, без обжалования. Гитлер стремился к свержению коммунистической власти, а Жуков своими приказами ему совершенно сознательно помогал. Как же оправдать чудовищное преступление Жукова, которое повлекло за собой гибель десятков миллионов людей? Великий историк Светлишин нашел решение. Он якобы Жукова встречал, он якобы Жукову вопрос задал, а единственный спаситель Отечества ему якобы ответил. Цитата. 10 июня 1941 года нарком обороны маршал Тимошенко и я, как начальник генштаба, были вызваны к Сталину, который в резкой форме обвинил нас в провоцировании войны. Здесь же, в кабинете Сталина и под его диктовку, мною было написано, а затем отправлено командующим приграничным военными округами телеграмма. Я был уверен, что если бы не подписал продиктованную Сталином телеграмму, то присутствовавший при этом Берия немедленно арестовал бы меня. Литературный источник. Светлишин. Крутые ступени судьбы. Хабаровск. 1992 год. Страница 55-56. В этом рассказе обратим внимание на отсутствие упоминаний о протестах Жукова. Но и угроз не было ни со стороны Сталина, ни со стороны Берия. Просто единственный спаситель Отечества был уверен, что его тут же арестуют. Только присутствие и вида наркома внутренних дел было достаточно для бесстрашного полководца, чтобы без протестов и возражений подписать приказ, сгубивший кадровую Красную Армию. Для того, чтобы убедиться, насколько серьезная была угроза личной безопасности Жукова, давайте откроем журнал записи лиц, принятых Сталиным. А то ведь может получиться, что 10 июня 1941 года Жуков был в кабинете Сталина в одно время, а грозный нарком Берия, которого так боялся бесстрашный полководец, в другое. 10 июня 1941 года Берия находился в кабинете Сталина с 22 часов 30 минут до 0 часов 15 минут. Жукова в это время в кабинете Сталина не было. И вообще, в этот день Жукова в кабинете Сталина не было. Следовательно, свои преступные приказы он писал не в кабинете Сталина, не под его диктовку и не под угрозой ареста. В кабинете Сталина Жуков был на следующий день, 11 июня, дважды. Но в этот день там отсутствовал Берия. Но допустим, что все было так, как рассказал Светлишин. Что же выходит? На одной чаше весов безопасность страны и жизнь десятков миллионов людей, а может быть и полное истребление всего народа, на другой чаше иллюзорная возможность ареста. И единственный спаситель Отечества тут же решает, да черт с ним с Отечеством, черт с ними с миллионами, лишь бы меня не тронули. Понимая, что объяснениями Светлишина Жукова не оправдать, Красная Звезда применила другой трюк. Цитата. 10 июня 1941 года Генштаб был вынужден направить военному совету КОВО следующую телеграмму. Вот так. Все просто. Генштаб был вынужден. Да почему же он вынужден отдавать идиотские приказы? Кто его вынуждал на вредительские подрывные действия против собственной армии, народа и страны? И получается у товарищей из Красной Звезды, что гениальный начальник Генштаба тут ни при чем. Весь Генштаб виноват, но в Генштабе тысячи людей. Кто же именно злодей и вредитель? А никто. Шифровка подписана одним именем. Жуков. Но стараниями Красной Звезды он отодвинут в тень, а весь генштаб в дураках. Ладно, допустим, что Жукова кто-то вынудил и трусливый слабовольный полководец подчинился. На этот вариант тоже есть возражение. В 1957 году вожди, как свирепые псы, сцепились в драке за власть. Изгоняемые с вершин объяснили, что при Сталине приходилось подписывать преступные приказы помимо своего желания. Время такое было. На это гордый Жуков заявил, что он не такой, что он исключение. Сам он против своей воли преступных приказов не подписывал. И вот выясняется, подписывал. Одна только вредительская шифровка Жукова от 10 июня по своим последствиям была более губительной, чем сотни приказов Хрущева, Молотова, Маленкова и Кагановича о массовых расстрелах.